обещали дожди, и они пролились этим утром. И слегка отдохнув, проливались потом и весь вечер. Но мой Бог поступил, как всегда, милосердно и мудро, подарив солнце в полдень нам к нашей нечаянной встрече. И стремглав засветились, и вдруг заиграли озера. Облака вдохновенно клубились над черною тучей, и мы знали, что света игра вдруг закончится скоро. Но на душах легчало, и вмиг на сердцах стало лучше. Эти солнце и встречи свершились никак не случайно. Для того, чтоб прервать череду повсеместной непрухи, эти встречи и солнце избавили нас от отчаяния. Даже после, когда и озера, и небо потухли, обещали дожди, и они пролились этим утром. И слегка отдохнув, проливались потом и весь вечер. Но мой Бог поступил, как всегда, милосердно и мудро, подарив солнце в полдень нам к нашей нечаянной встрече.